История с географией. «А это ты уж, конечно, видел», — сказала учительница истории, сестра жены друга, беря с полки плоскую-плоскую, как лаваш, книгу. «Как не видел?» «Мы садимся на диван, разламываем атлас пополам. Одна половинка закрывает ее колени, а другая — мои. Я не видал таких атласов с тех славных пор, когда, склонив голову на бок и высунув язык, раскрашивал красным цветом Киевскую Русь. Я смотрел на крашеные карты, и на меня повеяло тоской домашних заданий. Карта немая для меня. Армянские имена на армянском языке. Синее — это море, а Армения — то желтое, то зеленое, в зависимости от эпохи. Имена армян-завоевателей и завоевателей Армении обрушиваются на меня, лес веков и имен. И моя собственная история, кажется мне, редколесьем, потому что там, где у нас древность 17 век, у них 7-й, а где у нас 7-й, у них 3-й до нашей эры, а 3-го у нас уже нет. Вот она зеленая, круглая, простирается на 3 моря, вот на 2, вот на 1, а вот ни одного. И так стремительно уменьшается Армения от первой карты к последней, все время оставаясь в общем круглым государством, что если пролистнуть быстро атлас, это уже кинолента, на ней будет заснято падение огромного круглого камня с высоты тысячелетий, и он скрывается в этой глубине, уменьшаясь до точки. Если также пролистнуть с конца до начала, то будто маленький камешек упал в воду, а по воде все шире и шире исторические круги. Вошел мой друг, увидел. «А», — сказал он, — «атлас». Сел на диван, положил на колени, раскрыл и пропал. Буквально углубился. Он уходил в свою историю по колени, по пояс, по грудь, с каждым поворотом, ударом страницы. Он скрылся с головой. И вдруг вынырнул, поднял на меня далекие свои, из глубины глаза, словно голову высоко вверх, и крикнул, а голос уже еле дошел до меня. Что мне не нравится иногда в армянах, так это их воинственность. Что, что? — крикнул я в глубину его колодца, и голос мой падал, падал вниз, но, кажется, так и не достиг дна. Мой друг снова склонился и что-то искал на дне, видно, колечко обронил. Наконец он вылез на поверхность современности. Перед ним была последняя карта сегодняшней Армении. «Вот так хорошо будет», — сказал он, отрезая ногтем узкий отросток с востока. «Такая круглая-круглая республика». Я не знал уже, кричать ли мне ему глубоко вниз или высоко вверх, и глупо улыбнулся. «Армяне — воинственный народ». Несколько тысяч лет они завоевывали, несколько тысяч лет их завоевывали. Война за собственную историю, их последняя война. И об этом атласе, и тем более о сборнике материалов о геноциде и о поражениях Климова они говорят с гордостью и болью, как о победе. Вошел брат друга, его молчаливый младший брат. Мы его ждали с новостями, он отвозил жену в роддом, молча прошел он к дивану. Поднял атлас, как тяжесть, и молча утонул в нем. Он смотрел в трубу своей истории, он наводил на свою страну опрокинутый бинокль, и там, в невероятной глубине, на дне, светилось колечко Сивана, а, может быть, его будущий сын. Урок географии. Макет. И я следую образу как методу. Невооруженным глазом я ничего не вижу, надо тут родиться и жить, чтобы видеть. В бинокле я вижу большие вещи, например, арбуз, и ничего, кроме арбуза. Арбуз заслоняет мир. Или вижу друга, и ничего, кроме друга. Или армянский ишак, армянский очень толстый женщина и обыкновенный армянский милиционер. Каждый раз что-то заслоняет мир. Я переворачиваю бинокль, от меня улетает арбуз, как ведро, и исчезает за горизонтом, и вижу я в невообразимой глубине и дымке маленькую круглую страну с одним круглым городом, с одним круглым озером и одной круглой горой, страну, которую населяет один мой друг. Этот макет справедлив еще и потому, что соответствует наиболее расхожим представлениям о стране. Город — Ереван, озеро — Сиван, гора — Арарат. Это мы знаем на зубок. Остальное, выражаясь языком школы, знаем не твердо. Меня, например, поразили следующие географические открытия. А. Армения не граничит с Россией, она граничит с Грузией и Турцией. Б. Более 90% населения республики – армяне, это самая национальная из республик. В. На территории республики живет менее половины всех армян, почти две трети раскиданы по всем странам мира. Г. Арарат, изображенный на гербе республики, находится в Турции. Город. С чего началась для меня Армения? С него, с города. В былые времена это было, по-видимому, невозможно. Раньше в незнакомую страну въезжали, теперь влетают. Я летел, подо мной была подстелена вата, я ничего не видел внизу, и то, что я прилетел-таки куда надо, можно объяснить разве что моей доверчивостью. И если у Аэрофлота вдруг объявились бы дурные намерения, я мог бы очутиться где угодно. Какого-либо количества дорожных впечатлений, кроме стюардессы, на этот раз даже некрасивый, я не имел. Страна для меня, по произволу Аэрофлота, началась не с границы, а с середины. Это очень существенно, думаю я, пересекать границу и ощутить перемену качества, хотя бы и тобою привнесенную. Надо было ехать поездом. Очень существенно, думаю я, всегда и во всем иметь начало, и тогда уж идти до конца. Книги надо читать с первой страницы или вообще не читать. Где-то в разболтанной моей крови до сих пор откликается педантичность двух немецких бабушек. Во всяком случае, ни одной книжки, которую нельзя было читать с самого начала, я не прочел. Эту книгу мне раскрыли посредине, я ничего не понимал. И как книга, о которой уж слишком много и давно все говорят, а ты еще и не читал, постепенно вызывает в тебе глухое сомнение. Уж больно все, и уж больно много о ней говорят, а потом возмущение. Говорят и говорят, а ты так и не прочел, так и город этот. «Да не хочу я ее читать», — восклицаешь ты в конце концов. «Не хочу я в Париж, не очень-то и хотелось». Отняли от меня и книгу, и Париж, отняли от меня время их открытия. Я еще, может быть, любви не знаю, а мне говорят, люби, не хочу. Хочу еще раз собрать подъемные краны из детского конструктора. Это я знаю, понимаю и умею. Можно это объяснить и так, что человеку хочется быть самому, и вовсе не хочется подчиняться большинству, мол, такова природа протеста. Не хочу я читать эту замусоленную книгу, восхищаться этой выпотрошенной красотой и любить общую красавицу. Для меня, мол, все это общепитовские холодные макароны, но я не хочу объяснять это так. Слишком много во мне было заготовлено предварительного восторга, чтобы город так вдруг мог мне понравиться. Мой восторг не имел адреса и был неточен. Я не забрел в этот город по пустым дорогам, запыленный и осунувшийся, а влетел в него гладкий и сытый из Москвы. Я въезжал в город по проспекту Ленина, бывшему проспекту Сталина. Вот слева видите, это трест Арарат, армянский коньяк, знаете, а впереди тумба, видите, постамент, то есть бывший постамент, то есть... Ну, как тут что увидишь? Ну, розовый Ереван, розовый из туфа. Да, красивее строит, искуснее, но почему именно это Армения, я еще не понимал. Ну, о том, что Ереван мой букварь, я уже говорил. Язык тут ж ничего не скажешь. Другой здесь язык армянский. А что букварь-то только сказано красиво. Этого города я не чувствую. В этом городе я не властен. Меня все время ведут куда-то бесчувственного. Ну что, пойдем, говорит друг. А куда? Пойдем, увидишь. Мы идем, и я не вижу. Сюда зайдем, говорит друг. Заходим в учреждение. Мой друг отлучается навсегда. Запоминаю несколько ереванских стенных газет. Возвращается, наконец, не один. Знакомит. Выходим втроем. Сейчас мы зайдем еще в одно место. И не то это просьба, не то приказ. Очень занятые мы люди, очень деловые. Нам все время надо идти куда-то зачем-то, зачем, не знаю, но верю другу, надо. Так нас становится 4, 5, 6. Ну, — сказал друг, — мальчики в сборе, пошли. И очень деловито мы пошли, и 6 мужиков. Еще одно учреждение, почти такое же, как предыдущие. На юге они всегда кажутся такими случайными и пустыми. Коридор. Потом еще коридор. Внезапные 3 ступеньки вниз. Занавесочка. Мы ее отдергиваем. И вдруг мы в пивном зале. «Так мы и знали, что ты тут сидишь!» — восклицают мои друзья, и нас становится 7. Так вот, чем мы были так заняты. В мужском обществе проводим день. Разговор потихоньку тянется, застревая, пива много. Я никак не могу поверить, что ничего не вижу, мне стыдно в этом признаться. Восприятие мое натужно, я во всем хочу видеть Армению, и не вижу. Ну, как тебе нравится в Армении? И на меня смотрит мягко и требовательно. Очень нравится, конечно, говорю я, и на меня смотрит, как на конченного человека. Я наливаю тогда пиво, а когда ставлю бутылку на стол, в ней лопается необыкновенное количество чуть выпуклых плоскостей, неявных кругловатых многогранников, и это красиво, за зеленым стеклом. Мне там вдруг померещилась армянская церковь, и меня озарило. «Смотрите, — сказал я, — видите, вот так же удивительны все плоскости в Армении, словно бы выпуклые, круглые многогранники». Точность моего наблюдения должна была бы снять всякие сомнения в искренности моего восхищения. На меня посмотрели, не понимая. Взглянули на моего друга, как на переводчика. Он заговорил по-армянски, поначалу словно объясняя сложность моего образа, но потом мне показалось, что он просто объясняет своим друзьям, что я хороший все-таки парень, и не надо обращать на меня внимания. Но потом вдруг я догадываюсь, что нельзя так долго говорить обо мне и не о чем. И тогда я, наконец, понимаю, что они уж давно говорят о своем, и это не имеет ко мне никакого отношения. Я оказался в одиночестве, как в бутылке. Стенки у нее были прозрачные, зеленоватые, такие странные стенки, немного выпуклые, немного угловатые, немного круглые, они ломаются, сливаясь, граненые пузыри. Друзья спохватываются. «Ну, как вам, нравится?» — спрашивают ласково. «Очень нравится». «Что я могу еще сказать?» «Неплохой денек, а?» — сказал друг, обошедшийся сегодня без поездки на Сиван и явно этим довольный. «Замечательный! А что я могу еще сказать?» По обстоятельствам чисто внутренним я чувствовал себя запертым в родном городе и удрал из него. Удрав же, опять оказался в клетке, причем чужой. И своя была все-таки лучше. Мне следовало обрести простор, чтобы ощутить логику построения дома в этом просторе. Я обрел простор, вырвавшись из города. Я захлопнул книгу, раскрытую не на той странице, и открыл ее на первой. Оставалась надежда, что если книга действительно прекрасна, то она сломает мое предубеждение и сама заставит любить себя. Насильно мил не будешь, но насильно ничто и не станет милым. Я никогда не смогу заставить себя любить что-либо, это мне не подвластно, я не свят. Но если вдруг «Боже!» — восклицаешь ты, — так все понятно. Вот, оказывается, почему я не доверял тебе. Это я не тебе не доверял, а тем, кто рассказывал мне о своей любви к тебе, я не доверял. Да не так тебя любили, как следовало любить. Вот в чем дело, осеняет тебя, и ты меняешь адрес возмущения. Вот как надо все это любить. Так надеялся я вернуться в этот город, покидая его. Нам не важно прошлое любимое, если мы действительно любим. Именно потому, что все прошлые любили не так, и их любили не так, их и не существует для тебя. Может, потом, когда любовь начнет уходить из тебя, земля из-под ног, как неверная точка опоры, и понадобится тебе знание прошлого, и ревность к нему, если это тебе не важно, ты любишь. Так хотелось бы. Любовь к городу могла возникнуть лишь после любви к простору, в котором он заключен. Поэтому о городе потом, благо у меня будет к этому повод, сначала о просторе. Простор. Простор – категория национальная, необходимые условия осуществления нации. Когда я смотрю на карту, на нашу алую простыню, я ощущаю пространство, огромное, но еще не ощущаю простора. А если где-то в углу зажато пятнышко, болотцем Эстония, корыцем Армения, то какой же можно заподозрить там простор? Кажется, встань в центр, крутанись на пятки и очертишь взором все пределы. Да и как жить на подобном пятачке? Пожмешь плечами, имея столь немыслимые заплечные пространства. И какое же удивление овладевает тобой, когда едешь по крошечной, с нашей точки зрения, стране, и час, и другой, а ей все конца и краю нет. Оказывается, есть горизонт. Кругозор, и он ставит всему предел. Он и есть мир бесконечный. Есть то, что человек может охватить одним взглядом и вдохнуть глубоко. Это простор и родина, а то, что за его пределами, не очень-то и существует. Два полярных впечатления владеют мной. В России что-нибудь да заслонит взор. Елка, забор, столб, во что-нибудь да упрется взгляд. Даже в какой-то мере справедливым или защитным, кажется, тяжко осознавать такое немыслимое пространство, если иметь к тому же бескрайние просторы. Я ехал однажды по западно-сибирской низменности, проснулся, взглянул в окно. Редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колено в болоте и жует, плоской двигая челюстью. Заснул, проснулся. Редколесье, болото, корова жует по колено. Проснулся на вторые сутки, болото, корова. Это был уже не простор, кошмар. И другое арка Черенса в Армении. Отрок подступил к дороге. Подвинул ее плечом вправо. Дорога подалась в сторону, легко уступая. Но тут и справа появилось кряжестое плечо и подтолкнуло дорогу влево. Дорога стиснулась. Сжалась, застряла, увязла в отрогах, горизонт исчез. И вдруг вырвалась, вздохнула. Справа раздался внезапный свет, будто провалилась гора. На миг что-то проголубело, просквозило вдали, и маленькая горка досадно снова все заслонила. Впрочем, она бы еще не все заслонила. Что-то еще можно было увидеть синее за ней краешком. Если бы не странное сооружение на вершине, скрывшее остаток вида. Оно выглянуло довольно неуклюже и неуместно. «Сейчас мы это проскочим», — успел подумать я, почему-то рассердившись на это препятствие взгляду. Но мы круто свернули с шоссе и со скрежетом въехали на горку. Арка на вершине приближалась и, наконец, заслонила собой все. Мы вышли. Я недоуменно взглянул на друзей. «Зачем встали? Чем замечательно это слоноватое строение?» «Арка Черенса», — сказали мне, и молча пропустили вперед. Я почувствовал какой-то сговор. От меня чего-то ждали, какого-то проявления. Ровным счетом ничего замечательного, при всем желании не обидеть друзей, я в этой арке не обнаружил. Меня подтолкнули в спину даже как-то жестко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошел под арку, и ухнул. Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то поднялось во мне и не опустилось. Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось. Это был первый чертеж творения. Линий было немного. Линия, линия, еще линия. Штрихов уже не было. Линии проводилось уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена. Все остальное, кажется, мне Бог творил то ли усталой, то ли изощренной, то ли присыщенной рукой. Кудрявая природа России, Господня барокко. Это мир, мог бы я сказать, если б мог. Пыльно-зеленые волны тверди уходили вниз из-под ног моих и вызывали головокружение. Это не было головокружение страха, боязни высоты, это было головокружение полета. В этих спадающих валах была поступь великая и величественная. Они спадали и голубели вдали, таяли в дымке простора, а там далеко уже синие также совершенно восходили, обозначая край земли и начало неба. Какое-то темное поднятие было справа, какое-то сизое пропадание слева. Я вдруг почувствовал, что стою с приподнятым правым плечом, как бы повторяя наклон плеча невидимых весов, а одна чаша которых была подо мною. Это музыка сфер, мог бы вспомнить я, если б мог. Передо мной был неведомый эффект пространства, полной потери масштаба, непонятной близости и малости, и бесконечности, и моего собственного размера не существовало. Я мог, казалось, трогать рукой и гладить те близкие маленькие холмы, и мог стоять и поворачивать эту чашу в своих руках и чувствовать, как естественно и возможно вылепить этот мир в один день на гончарном круге. «Что такое мастер?» — сказал мне однажды друг. «Творение должно быть выше его рук. Он возьмет в руки глину, и она выпорхнет из рук его». И вдруг эта близость пропадала, и мир подо мной становился столь бесконечен, глубок и необъятен, что исчезал я под ним. И во мне рождалось ощущение полета, парения над его бескрайними просторами, горний ангелов полет. «Видишь, Массис, Массис, видишь?» Я вздрогнул. Что тут можно было увидеть еще? Друг протягивал руку к краю земли. «Вон, видишь, чуть темнеет. Вот слева маленькая вершинка, она лучше видна, а справа уж большая». Друзья наперебой чертили в воздухе контур. «Видишь, он то пропадает, то опять виден». Я напрягался и то ли увидел, то ли не видел. Я ведь не знал, что именно мне надо увидеть. «Вижу, вижу!» — восторженно подтверждал я, тоже обводя рукой нечто невидимое, достаточно ли восторга на моем скифском лице. И действительно, вдруг показалось, что некая линия в голубом небе чуть потемнела, обозначилась, поднимаясь вверх. «Большую вижу!» — или от напряжения потемнело в глазах. «Правда видишь?» — я все еще не видел Арарата. «Ну, пора», — сказали мне. Смущаясь, прошел я назад подарку, мои друзья шли легко. «Ах, если б мы захватили с собой вино, то что же? То мы тут бы выпили, Господи!» Я оглянулся в последний раз. «Вот тот мир, где жили мы с тобою. Как естественно, что Ной приплыл именно сюда! Нет, он не сел на скалу Арарата, он причалил. Он не знал другой земли и приплыл на ту же землю. Другие пейзажи просто исчезали за кормой, он не видел их, они не отражались на его сетчатке. Переселенец ставит новый сруб в том месте, в котором способен узнать родину. Страна немала для человека, если он хоть раз почувствует ее простор. «Здесь я увидел мир», — говорят о родине. Озеро. Из центра Еревана, где все строения, кажется, поставлены уже навсегда, все притерто и прижито, ладно, прочно и окончательно, мы попадаем в розовое, одинаковое младенчество новых районов, оттуда в пропыленный индустриальный пригород, а дальше у дороги вырастают крылья. Слева от дороги левое крыло, справа правое. В пейзаже Армении царствует линия. Горизонт ее крылат. Приподнимается левое крыло, опускается правое. Левое золотится на солнце, правое синеет в тени. Свет меняется сразу, часто и бесконечно в оттенках, но пестроты никакой нет. В каждом своем существовании он целен, всеобщий. Исчезнут последние строения, появятся виноградники, прикованные к бетонным столбам, да чего же мало дерева в Армении. Потом виноградники вдруг пропадут. Только крылья дороги, только линии цвет, только всплывают черные лужицы жары на взгорбах дороги. И такая подлинность и единственность этой страны снова и снова является тебе, что подлинность эта кажется уже чрезмерной. А когда чувство рождается в человеке, то оно рождается одинаково и в другом, как рождалось всегда. Тоже чувствует шофер, что чувствую я, и что чувствует мой друг, и также выразить это нечем. И поскольку выразить нечем, чувство прилегает к цитированию. «Все-таки как это хорошо почувствовал Сарьян», — говорит мой друг. «Никто по-новому не может, все как он». И я думаю вдруг, что никакой трансформации художнического видения не потерпит эта натура, так она точна. Быть в плену у этой абсолютной точности линии цвета должно быть не под силу художнику, а копии невозможно. Что ж, земля эта была уже создана один раз, и второго творца быть не может.